Минуты позже он уже входил в комнату Мадлен. Маленькая танцовщица лежала в кровати, всеми своими руками держась за верхний край укрывавшего ее одеяла. Рядом с ней сидел Ульрих. Он нежно гладил Мадлен по голове и что-то тихонько напевал. «Вот вы где!» – радостно проговорил Том. Он присел на краешек кровати и принялся рассказывать о своей поездке и всем том, что с ним приключилось. Когда он закончил свое повествование, Мадлен молча поднялась с кровати, подошла к столу, достала что-то из выдвижного ящика и, приблизившись к Ульриху, внезапно сделала нечто такое, отчего бедняга заорал так, что его вопль был слышен, наверное, на самом краю города. «Ты чем уколола меня?» – возмущенно спросил Ульрих, приходя в себя своего неожиданного крика и вероломного поступка Мадлен. «Иглой, разумеется», – ответила та. «Ну тогда почему я не превращаюсь в того урода, которым я был когда-то?» – спросил Ульрих, всматриваясь в стоявшее у стены зеркало. «Это случится завтра. Утром ты проснешься и увидишь, что твой прежний облик вернулся к тебе. Во всяком случае, я так полагаю», – задумчиво глядя на своего друга, сказала Мадлен. «А если он мне не нужен? Может быть, мне так хорошо?» – запальчиво проговорил Ульрих. «Я не хочу быть прежним». «Прежним ты уже не будешь», – вспомнив птичку, сказал Том. «Хорошо бы», – пробормотал Ульрих, потирая уколотое место. «Ты знаешь, я боюсь, что вместе с моим обликом вернется все мое тщеславие и самодовольство». «Ну так что же, разве ты беглец? Или тебе есть что скрывать?» – спросила Мадлен. «Ох, ну не понимаете вы меня. Я уже привык быть карликом, и мне даже кажется, что так и должно быть. Грешники мельчают. И если ко мне вернется мое тело, что будет тогда? Я слишком долго жил карликом. Не захочется ли мне тогда от счастья такого просто-напросто упиться вином? Мне грустно, мне очень грустно. Я не знаю, что же делать дальше. Когда я был карликом, я видел, что несу некую ношу, расплату. Я выполнял свой долг. А что мне теперь? Что теперь будет, да?» «Да что заранее говорить, может быть, ты и останешься карликом», – сказал Том. «Может быть, на тебя этот укол и не подействует вовсе. Одного, может быть, мало». «Но-но-но», – Ульрих погрозил Тому пальцем. «Одного укола вполне хватит. Мадлен, немедленно спрячь иголку в стол. Том, приоткрой окно. Гроза, кажется, проходит». Том открыл окно, и в комнату ворвался свежий запах дождя. Thank you. c'est ainsi que ce sera. Petit homme, souviens-toi que dans un monde rempli de gens, tu es tout ce que je vois. Petit homme, ne t'enfuis pas, prends ma main, je suis à toi. Petit homme, tu chantes, viens tout près, je n'entends pas. Petit homme, ne t'enfuis pas, prends ma main, je suis à toi.